Наиболее ярким из недавних примеров подобной практики, несомненно, является слияние Time Warner и AOL, в ходе которого гигантская медиакомпания с реальными фондами и продуктами тратила многие миллиарды долларов на канал распределения, несмотря на весьма сомнительные перспективы получения конкурентных преимуществ. Поразительно, но в те времена обманчивая идея, которая называлась «конвергенцией», пользовалась такой популярностью, что, казалось, все по ней с ума сходили. Только после того, как провал этой сделки стал вполне очевидным фактом, Тед Тернер, член совета директоров компании и ее главная движущая сила, признался по национальному телевидению, что ему никогда не нравилась эта сделка. К тому времени акционерам Time Warner было уже не до подобной рассудочности. Вне всяких сомнений, 2000 год был тем временем, когда все за все переплачивали. Что касается издательского дела, то здесь немецкий медиагигант Грюнер плюс Яр выплатил приблизительно 550 миллионов долларов за две собственности – Inc. и журнал New Economy, принадлежащий Fast Company. В то время эта покупка чрезвычайно напугала другие журналы, посвященные деловой тематике. Но даже во время последовавшего спада выплачивались непомерные вознаграждения. Ни одно слияние никогда не возместило бы такие затраты. Этот факт, по всей вероятности, подтвердила бы толпа смещенных со своих постов руководителей Грюнер плюс Яр. Для того, чтобы не переплачивать, не нужно совершать какие-то хитроумные действия. Достаточно сделать лишь приблизительные расчеты, и вы поймете, что сумма слишком велика. Помните, что за исключением тех редких случаев, когда слияние приводит к укреплению отрасли, вам не следует расстраиваться, если вы отказались от него по финансовым соображениям. Ничего страшного не произошло, жизнь продолжается, будет другая сделка. Не верьте тому, что какой-то сделки больше уже не будет. Подобное впечатление возникает под воздействием суеты вокруг сделки. Седьмому заблуждению подвержены сотрудники поглощаемой компании, начиная с самого высокого уровня и заканчивая самым низким. Это противодействие. Во время слияния новые владельцы всегда будут отдавать предпочтение тем, кто сделал покупку участия, а не оппозиционерам, пусть даже с хорошими мозгами. Если вы хотите выжить, отбросьте все ваши тревоги и научитесь получать удовлетворение от сделки, как это делают другие. В октябре 2004 года в газете «Boston Globe», которая издается в моем родном городе, появилась одна блестящая статья, посвященная некоему уцелевшему после бурных передряг человеку по имени Брайан Ти Мойниган. Брайан начинал свою карьеру в отделе слияния и поглощения банка Fleet Bank. Затем в течение 15 лет он поднимался по ступеням карьерного роста, пока не стал руководителем отдела по управлению состояниями. На этом посту он и находился в апреле 2004 года, когда Bank of America купил банк, в котором он работал. Через несколько месяцев после того, как было объявлено о слиянии, многим руководителям того уровня, на котором находился Брайан, показали на дверь. Но Брайана оставили. Он получил повышение и стал руководить всем подразделением Bank of America, которое занималось как управлением состояниями, так и капиталовложениями. Bank of America был так обязан Мойнигану, что перевел из Северной Каролины в Бостон приблизительно сотню менеджеров по управлению состояниями. Это было сделано для того, чтобы ему было кем руководить. До сих пор совершенно не ясно, почему Мойниган пошел в гору, тогда как его коллеги лишились работы, писал Глоб. Для меня в этом не было ничего неясного. Ведь нужно было только взглянуть на приведенное в той же статье высказывание Альвара де Малина, председателя Bank of America по международному сотрудничеству и капиталовложениям. По его словам, Брайан был необходимым партнером. Это высказывание убеждает меня в том, что одной из крупных и распространенных ошибок, которые совершают сотрудники поглощаемых компаний, является противодействие. Оказывая противодействие заключению сделки, независимо от того, насколько вас напугало, сбило с толку или разгневала новая обстановка, вы, как правило, губите собственную карьеру, не говоря о том, что сами себя лишаете душевного покоя. Я, конечно, не знаю, испытывал ли Брайан Мойниган чувство страха, растерянности или гнева по поводу слияния Флит и Bank of America. И в известном смысле это не имеет значения, поскольку открыто он не проявлял ни одного из этих чувств. Напротив, он вел себя так, как следует себя вести, когда хочешь благополучно пережить период слияния. Он проявлял энтузиазм, оптимизм и оказывал осмысленную поддержку. Почему? Да потому что для покупателя нет ничего хуже, чем потратить уйму денег на покупку компании, а потом входить в парадную дверь, испытывая на себе взгляды людей с кислыми лицами и ощущая горечь их разочарования. Спрашивается, кому это надо? Да, некоторое противодействие переменам – это вполне нормально. Но если вы желаете сохранить за собой свое место в условиях внезапно расширившихся возможностей подбора кадров, и если вы, говоря на чистоту, желаете, чтобы работа была вам в радость, не делайте из себя жертву. Отнеситесь к заключению сделки так, как уже совершившемуся факту, думайте о том, как добиться эффективности слияния и проявляйте максимум исполнительности. Скажите себе, что старые добрые времена уже в прошлом, а лучшие времена еще впереди. Я понимаю, что не каждый сможет примириться с такими мыслями, но если вы этого не сделаете, то вам придется за это поплатиться. Билл Харрисон вспоминает встречу с очень талантливым менеджером из JP Morgan Chase, который после слияния стал одной из главных кислых физиономий. «Ради бога, старина, ведь вы настолько хороший специалист, что мы действительно хотели бы вас оставить», — заявил он ему. «Но если вы не можете действовать более позитивно и смириться с переменами, вы этого не добьетесь». Вполне естественный финал этой истории состоит в том, что этот менеджер, как выразился Билл, подобно большинству людей, не умеет скрывать свои чувства. Через несколько месяцев он уволился. Во время слияний менеджеры всегда будут подбирать людей, которые приветствуют сделку, даже если они не являются столь же талантливыми или знающими специалистами, как те, кто надувает губы. Когда есть два человека, выполняющих одну и ту же работу, и если у них приблизительно равные способности, выигрывает тот кандидат, который с воодушевлением поддерживает слияние. «У меня есть старый друг. Он почти всю жизнь проработал в одной крупной страховой компании и закончил карьеру на посту руководителя маркетингом, рекламой и связями с общественностью. Этот руководитель был весьма близок к исполнительному директору компании. Благодаря этим взаимоотношениям он мог позволить себе иметь доступ к процессу выработки решений и был правой рукой исполнительного директора, его духовником и резонатором. Несмотря на то, что занимаемая им должность вовсе не давала ему права оказывать такое влияние. Затем, спустя несколько месяцев, фирма моего друга приобрела одна компания по предоставлению финансовых услуг, в сферу деятельности которой входила полстраны. Исполнительный директор, с которым он водил дружбу, был выдвинут на пост председателя сроком на 2 года. Я абсолютно не был удивлен, когда спустя месяц мой друг позвонил мне и попросил как можно быстрее встретиться и посидеть где-нибудь за выпивкой. Встретившись с ним через несколько дней, я увидел, что он находится в совершенно удрученном состоянии. «Я больше не представляю никакой ценности для компании. Они повысили по службе моего шефа, и теперь он вышел из игры. Мой новый босс сидит высоко наверху, и мы с ним никак не можем определить, кто чем должен заниматься. Мне невыносима та ситуация, в которой я оказался». Не вдаваясь в подробности, я скажу, что я посоветовал своему приятелю оказывать дружескую поддержку боссу и всеми возможными способами содействовать успешному осуществлению слияния. Если он так хорош на своем месте, как утверждает, новый исполнительный директор довольно скоро это заметит. К тому же глупо вылетать с работы только из-за того, что ты находишься в дурном расположении духа. Думаю, моя главная рекомендация состояла в следующем. Поступись своим самолюбием, докажи свою ценность и начни все сначала. Прошел год, в течение которого мой друг испытывал такую профессиональную удовлетворенность, какой никогда прежде не испытывал. Ему удалось получить новую должность, и он присматривал за слиянием 3 однородных предприятий, затем взял на себя ответственность консультировать нового начальника отдела сбыта и, наконец, нашел для себя замечательную и чрезвычайно ответственную работу по взаимодействию с новыми рекламными изданиями, с помощью которых его организация собиралась запустить кампанию по продвижению торговой марки. «Не знаю, почему я принимал это так близко к сердцу», — сказал он недавно. «Ведь я всегда говорю людям, что перемены — это к лучшему, а сам относился к ним так настороженно. Труднее всего было заставить себя выбраться из этой ямы. По правде говоря, в течение некоторого времени мне пришлось заниматься самообманом. Но однажды я все-таки преодолел самого себя и покончил с этим занудством». Вспомните об этом примере, когда в следующий раз вам захочется побрюзжать насчет сделки ваших новых начальников и вашей трагической судьбы. Вас с вашим негативным отношением вполне можно заметить, что и будет сделано, если вы не научитесь относиться к этой сделке с таким же восторгом, с каким к ней относятся сотрудники поглощающей компании. Слияние означает перемены. Но перемены — это не так плохо. А в целом слияние — это даже очень хорошо. Они являются не только неотъемлемым элементом бизнеса, но и обладают потенциалом, способным привести к росту прибыли. Кроме того, благодаря слияниям перед вами открываются новые захватывающие стратегические возможности, которыми вы сможете воспользоваться несравнимо быстрее, чем при естественном росте. Да, в ходе слияния и поглощений возникают определенные трудности, и все исследования в этой области говорят о том, что более половины подобных операций не меняют положение дел в лучшую сторону. Но нет никаких оснований считать, что именно вы станете жертвой этой печальной статистики. Не поддавайтесь воздействию суеты вокруг сделки и остерегайтесь тех 7 заблуждений, о которых мы говорили. Если это получится, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами ситуации, при которой 1 плюс 1 равняется 3.